застенках в муках свою жизнь отдал. С ангелами в славе нынче радуясь, подают пример они сегодня нам. Мы теперь христовые свидетели, и в Писанье сказано нам наперед: кто не отдает всю жизнь для Господа, тот ее для вечности не обретет. Для Господа, тот ее для вечности не обретет.